Глава 13. Мы как раз закончили тренировку, и я выравнивала дыхание, когда у Эрика сработал Лиар. На экране появился Нормаркус. Немного растрёпанные волосы, сверкающие зеленым, явно уставшие глаза, будто он вовсе и не ложился спать этой ночью. Даже скулы стали острее и непривычно выделялись на лице, делая его немного хищным. «Здравствуй, Маркус, что случилось?» — поинтересовался Эрик. Я уже давно догадалась, что наш начальник не станет звонить без причины. Поэтому вопросу своего наставника не удивилась. «Надеюсь, вы оба отдохнули и готовы работать». Я посмотрела на Маркуса, ожидая пояснений, в то время как Эрик остался невозмутим. «Мы и потренироваться уже успели», — заметил он. «Угу, не то слово. Прошли целых 3 реальности, в каждой из которых количество воды, с которым мне приходилось сталкиваться, увеличивалось, требуя все большей сосредоточенности. Присутствие рядом Эрика, спокойного и уверенного в себе, четко объясняющего, как действовать, играло свою роль. Нет, реагировать на него менее ярко я так и не стала. По-прежнему чувствовала полыхающий жар. Но не давала этому отвлечь себя. Сделала практически невозможное. И раз за разом справлялась с заданиями, радуясь, что все получается. После тренировки успокоилась сила. Немного утихли эмоции, а я чувствовала себя в разы бодрее и лучше, чем до этого. И не беда, что вымокла до нитки и пару раз потоком снесла с ног собственного наставника. Главное, результат достигнут. Водные шарики теперь удавалось как легко и просто убрать, так и создать. И этот успех не мог не окрылять. «Так что случилось-то?» — снова поинтересовался Эрик. 2 часа назад в северной части заповедника произошло землетрясение. Оно спровоцировало сход лавины, накрыло один из служебных корпусов с сотрудниками. Диар со спасателями вытаскивает людей. Крис Рейс проверяет трещины и места обвалов. Чем можем помочь? Эрик, как всегда, был краток и говорил по делу. И что особенно поразило, даже и не думал оставить меня, сразу же решив взять с собой. Это я еще не привыкла ни к роли его подопечной, ни к тому, что теперь у меня есть напарник, а Эрик, похоже, принял все сразу как данность. Проверить озера. Из-за смещения тектонических плит и колебаний поверхности сдвинулись осколки метеоритов, которые лежали на глубине, и это оказало влияние на воду. Сотрудники заповедника уже определили, что поменялись течения, и чем это грозит, сложно и представить. Новые подводные пещеры, омуты, пошедшая по другому руслу вода, потоп. Приборы еще в той зоне толком не работают, сильный сбой. Пока все наладят. Даже боюсь представить, что там творится после землетрясения. Справитесь? Маркус с тревогой посмотрел на нас. «Да», — ответил Эрик. «Вылетаем сейчас же». «Хорошо, я передам, вас встретят и направят». «Нара, Николь, раз вы летите вместе с Эриком, то беспрекословно ему подчиняетесь. Смотрите, учитесь. Если сможете помочь, действуйте. Но напрасно не рискуйте, ясно?» «Да, Нар Маркус. Морские обитатели Сколиастры пока останутся в звездном ветре», — уточнила я. Программу утром я проверила, убедилась, что все отлично, но не спросить не могла. «Да, пока не ясно, пострадал ли океанариум заповедника. Волна вроде бы не должна была коснуться здания, но без проверки рисковать не станем. Не волнуйтесь за морских обитателей, Нара Николь. Из заповедника прислали 2 океанографов, они присмотрят». На этом мы распрощались. «Запасная одежда», — кивком показал Эрик на сенсорную панель, мелькавшую справа у раздевалки, и щелкнул на 2-й прибор, доставая контейнеры с едой. «Да чего же все предусмотрено?» Похоже, одаренным не впервой срываться с места в любой момент, чтобы отправиться на задание. И к этому мне тоже придется привыкнуть. Возле входа в Ариадский заповедник нас встретил один из младших сотрудников. Явно нервничая, и то и дело косясь на Эрика, одетого в темно-синий костюм с бластерами за поясом, то на меня в черном космокомбинезоне, с собранными наспех волосами в узел на затылке. Паренек скинул нам данные, показал направление и сказал, что нашего звонка ждет собранная команда из ученых и спасателей, и сразу поспешил исчезнуть. Я подвинулась ближе к Эрику, рассматривая только что загруженную им карту местности. 12 озер, 1 река, 4 ручья, сказал Эрик. Расстояние приличное, берите флайер, раздался незнакомый мужской голос, Правда, не факт, что он везде будет работать, но без него перемещаться по такой местности — то еще удовольствие. Я тут же перевела взгляд с голограммы на высокого блондина, одетого в темно-синюю форму, покрытую легкой изморозью. Взгляд ледяной, режущий. Диар Тарвал, вот кто был передо мной. И я в который раз мысленно поблагодарила Нара Маркуса за информацию об одаренных. Потому что, встреть я этого мужчину в реальности, отреагировала бы не так спокойно. «Здравствуй, Диар», — поздоровался Эрик, подтверждая мое предположение. «Это Николь Дейрон». Мужчина посмотрел на меня, кивнул в знак приветствия. Его сила, холодная и мощная, едва ощутимо коснулась моих рук, но тут же отпустила. Впечатляющий самоконтроль во время отката, однако. «Насколько там все плохо, не считая сбоя техники?» — поинтересовался Эрик, не обращая внимания на ползущую по земле поземку. «Лавину я убрал, снег в горах проверил, все остальное к Крису. Вот уж кому досталось сегодня работы». Слева мелькнуло размытое пятно, и перед нами оказался еще один мужчина, примерно моего возраста. Кореглазый шатен, одетый в форму, состоящую, казалось бы, из каменных чешуек, больше напоминающую броню. Она так и притягивала взгляд, я ни разу не видела ничего подобного. «Могло быть хуже, чем сейчас», — заметил Крис. «Хуже», — уточнила я, стараясь не коситься ни на него, ни на Диара, ни на траву и камни вокруг, покрытые инеем. «Когда есть пострадавшие», — ответил он, и в его взгляде мелькнуло что-то жуткое. Диар и Эрик как-то разом напряглись, уловив это изменение, явно свидетельствующее о проявлении силы. Но Крис тряхнул головой и сжал руку в кулак. Его странная броня стала стекать под ноги, рассыпаясь на чешуйке. Одет он все же оказался в военную форму с эмблемой Академии. В информации, скинутой Маркусом, не было ничего об этом Крисе, но догадаться, что мужчина управляет камнями, не составило труда. Наверное, он из тех, кто подписал договор с правительством и, похоже, еще учится. «Ты точно справишься с откатом?» — мягко поинтересовался Диар. И этот тон его голоса никак не вязался с заострившимися скулами термокинетика и жестким взглядом пронзительных глаз. «Да», — коротко отрезал Крис. И к его ногам в этот момент потянулись мелкие камешки, но под взглядом мужчины тут же остановились и замерли. «Удачи с озерами», — пожелал он, как ни в чем не бывало, направляясь к одному из флайеров. У меня возникло ощущение, что Крис едва держался на ногах, но при этом шел с идеально ровной спиной, ничем, кроме напряжения, не показывая своего состояния. «Будьте осторожнее», — тихо сказал Диар и, не прощаясь, мгновенно переместился к другому флайеру. Вслед за ним запоздало, словно пытаясь догнать мужчину, взметнулась поземка. И, казалось бы, я уже знакома с некоторыми одаренными ариатами. Нечему тут удивляться. Но так и смотрела вслед мужчинам, взлетающим на флайерах. Эрик на мгновение о чем-то задумался и еще раз глянул на раскрытые голограммы. «Готово», — уточнил, никак не комментируя произошедшую встречу. «Да. Медлить нам больше было нельзя. И мы, не сговариваясь, нырнули во флайер». Эрик загрузил маршрут, связался с Центром безопасности Ариатского заповедника, обговаривая ряд моментов. А я смотрела на плывущие внизу цветущие долины и настраивалась на работу. Возле первого водоема мы оказались минут через 7. На полпути нас нагнал флайер с собранной командой. Поэтому приземлились уже вместе со спасателями и учеными на небольшом расстоянии друг от друга. Озеро было небольшим, гладким, как в зеркале, отражающем небо и плывущие облака. Я и Эрик подошли к самому берегу, в то время как остальные ариаты, фиксирующие на приборах данные и постоянно переговаривающиеся, остались сильно сзади. Я бы на их месте тоже опасалась приближаться к воде, не зная, чего сейчас ожидать. Эрик прикрыл глаза, словно к чему-то прислушивался. Мгновенно открыл и присел на корточки. «Давай руку», — велел, несмотря на меня. Я последовала его примеру, и ладонь мужчины накрыла мою. Нервно сглотнула, стараясь сосредоточиться только на работе, а не на разливающемуся по телу жару. Рука Эрика опустила мою на воду, погрузила в нее целиком. «А теперь закрывай глаза и ощущай воду, Николь», — велел он. «Ее скорость, температуру, направление, состав. кто в ней находится, насколько опасен. Это невозможно, захотелось возразить тут же, но не успела. Меня накрыло ощущениями, запахами, звуками. Для того, чтобы определить все, о чем говорил Эрик, мне не нужно было ни специальных знаний, ни опыта. Все пришло само, интуитивно. «Рассказывай мне, что чувствуешь и слышишь», — тихо попросил Эрик, и я послушалась. Открыла глаза, когда закончила, уставилась на мужчину. Это было невероятно. Выдохнула, все еще приходя в себя. Эрик мягко и едва заметно улыбнулся. В этот миг мир в очередной раз остался где-то там, а здесь — только свет его аквамариновых глаз. «Со временем, потренировавшись, научишься ощущать воду, даже не прикасаясь к ней», — пояснил, возвращая меня в реальность. «А зачем тогда ты заходил на острове в океан?» «Бывают моменты, когда сила слушается неохотно», — отозвался Эрик. «Требуется более глубокий контакт. А ощущать воду на огромном расстоянии через одно прикосновение не получится». «И на каком?» «Весь океан», — не дожидаясь вопроса, ответил Эрик. «Полагаю, мои глаза стали круглыми от удивления. Ты, кстати, Николь, сможешь так же». Я вдохнула и оставила эту мысль, требующую принятия, на потом. Не до этого сейчас. Дальше мы почти не разговаривали. Эрик поднимал часть воды, отводя в сторону или создавая проход, тем самым проверяя места, которые могли измениться. Ученые фиксировали, я находилась рядом, училась, запоминала, иногда держала пласт воды и... восхищалась мужчиной, делавшим свою работу. Спокойно, уверенно, готовый к любым неожиданностям. За 4 часа мы разобрались с 11 озерами, всеми реками и ручьями. Эрик дважды менял направление воды, пуская по прежнему руслу, несколько раз перемещал водный шар с морскими рыбами и животными, оказавшимися в западне. Последнее озеро, возле которого мы оказались, таило в себе опасность. Я не знала, какую, только интуитивно чувствовала ее. Мои ощущения совпали с теми же, что и у Эрика. Он нахмурился, а после привычно поднял воду, оглядывая дно. Заметил огромную пещеру, которая не высвечивалась на приборах. Все же ландшафт здесь успел поменяться. «Необходимо проверить, что в ней. Воды я не чувствую, но вся она словно тянется туда, что весьма странно», — сказал Эрик. «Я с тобой». Ни мгновения не сомневаясь, шагнула ближе. «Если решу, что там опасно, вернешься по моему первому же слову», — отрезал Эрик. Я кивнула, понимая, что один он, случись опасность, справится быстрее, чем если ему придется спасать еще и меня. С едва контролируемым даром. Только вот бросить этого мужчину в беде, что-то подсказывает, я просто не смогу. Но ему вовсе не обязательно об этом знать, так что буду действовать по обстоятельствам. Эрик вскинул руки, открывая проход. И мы пошли по дну. Вода смыкалась за нами. Но я не беспокоилась, уже привыкла и даже один раз попробовала сделать точно так же сама, под присмотром своего наставника. Невероятные ощущения. В просторной пещере было влажно. Валялись водоросли и мелкая рыбёшка. Пока Эрик осматривал стены, я наклонилась и озадачилась. «Странно как. Эти водоросли точно не озерные, они морские», — заметила я. Эрик посмотрел на растения в моих руках, напрягся. А в следующее мгновение раздался странный звук, напоминающий писк. Щит вокруг нас вспыхнул тут же, а на лице мужчины вдруг стали проявляться синие светящиеся узоры, медленно ползущие от лба к скулам и подбородку. «За спину», — велел он, и я послушалась. Мы, не сговариваясь, создали водные шары, готовые в любой момент атаковать. Звук повторился. И из-за скалы показалась темно-рыжая мордочка морской выдры. Зверек издал жалобный писк, засветился ярким золотистым светом. «Быть того не может», — выдохнула я, не веря своим глазам. «Золотистая морская выдра. Чем опасна?» — поинтересовался Эрик, даже не думая убирать водные шары. «Мы оба помнили, что чувствовали, и доверяли воде. Ничем. Их всего 20 особей осталось. Истребили из-за редкой особенности крови, способной практически мгновенно исцелить любую рану», — тихо ответила я. Эрик опустил воду, но остался на стороже. Подошел ближе, рассматривая зверька. Его камнем зажало, сейчас сдвину и вытащу. С тем, откуда здесь такая редкость, разберемся позднее. Помочь я ничем не могла, только кивнула. Вскоре зверек освободился. Бросился почему-то ко мне, гремя оборванной цепью на лапе, ухватился за ногу. Я не успела наклониться и поднять его, как Эрик рывком переместил меня к стене, укрывая щитом. А в следующее мгновение из туннеля, который открыл Эрик. Оттаскивая валун, хлынула вода. Я оказалась прижата к холодному камню спиной, а лбом уткнулась в плечо мужчины. Напряженная, горячая. Только вот дышал Эрик тяжело, и на лице то и дело все ярче сияли синие узоры. И все слабее мерцал вокруг нас щит. Похоже, силы мужчины на исходе, а я не знаю, как помочь. Еще не научилась ставить щиты, мгновенно перемещаться и управлять потоком воды, что несется на нас и бурлит, грозя подхватить, словно щепку, и уничтожить. Если бы я могла поделиться с Эриком силой. «Я справлюсь, не бойся», — хрипло сказал он, опаляя дыханием мою шею. Я прижалась к нему крепче, согревая, как тогда, на острове, слушая его гулко бьющееся сердце, ощущая, казалось бы, каждой клеточкой себя и его силу. Потянулась к ней, сама не зная зачем, и почувствовала, как щит наливается мощью, защищая от воды. Морская выдра по-прежнему прижималась к моей ноге, попискивала, но не думала отцепляться. Я уловила это краем сознания, вновь сосредотачиваясь только на Эрике, его напряженных мышцах под моими руками и окутывающей нас силе. Наконец вода стала спадать, и Эрик поднял на меня глаза, ясные, чистые, насыщенно аквамариновые. Все узоры с его лица исчезли, и я так и не рискнула спросить, особенность ли это дара или нет. Просто смотрела на него, не готовая отпустить, ощущая ненормальную слабость и при этом странный холод. Похоже, опять перенервничала. «Ты в порядке?» — спросила осторожно, вырываясь из плена его взгляда. «Да, а ты?» — кивнула, опуская руки. «Бери выдру, поднимаемся. Я сообщу Маркусу и службе безопасности о находке. Ты, пока не передадим зверёныша, побудешь с ним. А я вернусь и проверю проход. Не нравится мне это. Слишком похоже на... контрабандистов», — закончила я, поднимая выдру и смотря на обрывок цепи. «В лучшем случае», — вздохнул Эрик. Мы стали выбираться из пещеры. Мужчина отгонял воду, а я просто шла рядом, стараясь не поддаваться возникшей слабости. Еще 15 минут Эрику потребовалось, чтобы сделать нужные звонки и решить вопрос с выдрой, отдать ее на попечение сотрудникам заповедника, а после повторно проверить пещеру. Я ждала мужчину на берегу, чувствуя, как слабость накатывает все сильнее, не думая отпускать. Да откуда же она взялась-то? Я же ничего серьезного, от чего можно устать, и не делала. Организм выдерживал и не такие нагрузки. Увидев Эрика, встрепенулась, но осталась на месте. Тело в этот раз прошибло уже не холодом, а ненормальным желанием. Разом захотелось ощутить мужские губы на своих, а сильные руки, срывающими с меня одежду. «Я сошла с ума? Что со мной сейчас происходит?» «Там небольшая пещера с углублением для воды, поступающей из озера. И короткий, метров 10, лаз на поверхность, прикрытый железной решеткой и замаскированный дерном», — сказал Эрик службе безопасности. «Ясно, кто-то спрятал редкую выдру, кормил и поил, преследуя свои цели. А после, когда случилось землетрясение, произошел сдвиг. И вода поменяла направление, вынеся зверька в другую пещеру и перекрыв вход в первую. Мы на сегодня закончили. Давай домой, Николь. Ты наверняка безумно устала. Первый совместный рабочий день у нас выдался еще тот», — сказал Эрик, но его голос доносился до меня как через вату, а аромат, исходящий от мужчины, усилился. Стал невероятно притягательным. Про разрывающие меня на части то жар, то холод я уже молчу. Я с трудом поднялась, пошатнулась, осознавая, что перед глазами все плывет, и уплыла в темноту.